Но в чем же Грибоедов-то, у Грибоедова новизна по сравнению с фон Визиным? Вот тут мы видим, что конфликт приобретает такой очевидно злободневный характер. Очень конкретный, узнаваемый. И происходит это вот почему. У фон Визина очень конкретный и очень узнаваемый отрицательный персонаж. А вот положительные на их фоне выглядят фигурами абстрактными, такими воплощениями каких-то абстрактных человеческих достоинств. Воплощение, и это понятно, потому что отрицательные персонажи воплощают в иерархии классицизма, воплощают фактическую реальность жизни, полную случайности, противоречий, приходящую, изменчивую, неуследимую такую, расползающуюся. Вот. А идеал – это действительно абсолютная схема истины. Истины. Он действительно возвышается над фактической реальностью, и в идеальную норму классицист и вообще просветитель верит больше, чем в фактическую реальность. Фактическая реальность для него есть что-то такое призрачное, сомнительное, случайностное и так далее. А вот идеальная норма – это есть абсолютная истина, которая незыблема, несокрушима. Вот она возвышается над фактической реальностью. И те, кто ее представляют в комедии, они, конечно, и должны отличаться. Их выделяет именно их абстрактность. Не потому, что фон Визин не мог изобразить хорошего человека, а не конкретный его положительный герой, а потому что в системе классицизма они должны быть такими. Их абстрактность есть, их обозначает их принадлежность, воплощает их принадлежность к миру идеальной нормы. Миру идеальной нормы и отношение к ним, зрители или читатели, должно быть снизу вверх. Видеть их должны взглядом снизу вверх, с благоговейным трепетом. И отношение должно быть почтительно авторитарное. Вот поэтому, значит, то, что происходит на сцене, отделено четкой такой непереходимой линией от того, что это искусство, от того, что происходит в зрительном зале и за пределами зрительного зала в реальности. И все это поднято, так сказать, на несколько порядков над этой самой фактической реальностью, которую косвенно представляют отрицательные персонажи. Вот они на разных этажах существуют. И в целом, конечно, это искусство, которое демонстрирует вот иерархия истин, вот фактическая реальность, вот идеальная норма, вот соотношение между ними, значит, учитесь, понимайте, трепещите и так далее, благоговейте. Перед идеалом смейтесь, осуждайте, не признавайте этой самой фактической реальности, которая не соответствует идеалу и так далее. А Грибоедов сделал узнаваемым и положительного героя. Абсолютно узнаваемо. Когда-то, значит, Милица Николаевна, прошу прощения, Милица Васильевна Нечкина была такая женщина-историк, академик. У нее была огромная такая работа «Грибоедов и декабристы». Ну, не лишенная, так сказать, интересного материала, во всяком случае. И вот она посвятила целую главу «Горе от ума», а в этой главе несколько больших разделов тому, чтобы показать, и ей, в общем, это удалось, что Чацкий – это воплощение некоторых идей и представлений, характерных для декабристов. Что в его мировоззрении, значит, очень четко отражается декабристское, скажем, отношение к службе, к долгу, к различным моральным, так сказать, и общественным проблемам, к крепостному праву, например. То есть он действительно по своим суждениям декабрист или человек декабристского круга. Ну, собственно, не только по суждениям. Тут можно, так сказать, продолжить ее рассуждение и сказать, что не только по суждениям Чацкий похож на декабриста, но и сам склад его ума, типично декабристский. Это ум, который мгновенно воспаряет от отдельного конкретного факта к универсальным обобщениям. Мгновенно. И тут же, значит, уже именно на уровне универсальных обобщений он работает, кипит, волнуется и так далее. Значит, не я один, все так же осуждают, говорит Фамусов, имея в виду то, что он не служит в отставке. Имеет в виду, когда он говорит, все, кого он имеет в виду? Вполне конкретный круг людей, соседи, родственники, знакомые. А Чацкий моментально взлетает на уровень предельных обобщений. А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни их вражда непримиримо осуждения черпают из забытых газет времен Очаковских и покорения Крыма. То есть вообще все то поколение русских людей, которое олицетворяет в его глазах отсталость, становится предметом его рассуждения. На соседях просто, о родственниках и думать-то не будет. Это не тот уровень, на котором он мыслит. Он мыслит абстрактными категориями, которые воплощают в себе общество, человечество, эпоху, историю. Вот ну не какие-то там, Иван Петрович что сказал, что будет говорить княгиня Марья Алексеевна, это мышление Фамуса, что будет говорить княгиня Марья Алексеевна. А ему на Марью Алексеевну наплевать, он мыслит другими категориями. И сам интеллектуальный темперамент, вообще его темперамент, он тоже такой типично декабристский, вспыльчивый, импульсивный, мгновенно, так сказать, заводящийся. Вот Юрский в свое время играл просто Кюхельбекера совершенно четко. Вот, когда изображал Чацкого, вот, действительно такой взрывной темперамент, типично декабристский. И, наконец, сама его манера общаться с людьми в свете, она тоже напоминает декабристскую. Есть у Юрия Михайловича Лотмана такая работа «Декабрист в его повседневном поведении», где он, между прочим, обращает внимание на некоторые детали из «Горя от ума». Ну, во-первых, Чацкий современную критику, да и не только современную, поражал тем, что он резок очень, очень резко и даже грубо разговаривает с людьми, которые встречают в доме Фамусова. Например, он как бы оскорбляет графиню-внучку. Вот. Графиню-внучку. То есть она обижается на то, что предпочитает француженок-модисток им, значит, русским аристократкам. А он говорит, что ж такого удивительного, что предпочитает оригиналы списком. То есть обидел, конечно, а так нельзя, говорила критика. И это действительно такое правило хорошего тона, которое воспитанный дворянин всегда соблюдал. Но именно в эпоху декабризма оно было поставлено под сомнение. Вот он как раз цитирует обмен письмами или разговоры между братьями Тургеневыми, которые принадлежали к тайным обществам. Вот один, значит, младший спрашивает, значит, да ну как же быть-то, вот когда в обществе встречаешь ретрограда, чтобы быть с ним вежливым, вообще-то их воспитывали так, что нужно быть безукоризненно вежливым всегда. Нет, говорит, отвечает старший, не нужно. Ретрограду нужно действительно сказать все, что мы о нем думаем, в самой резкой форме. Вот мы приходим в общество не для того, чтобы нравиться хамам. Говорит он, еще добавляет гениальное, они нас все равно любить не будут, как бы мы себя не вели. Вот. И, наконец, последняя деталь, которую тоже, кажется, отметил Лотман, это конец, этот момент в третьем действии, когда все кружатся в вальсе, а Чацкий один стоит у колонны, ну, в традиционной позе, обычно играют актеры его, так сказать, со скрещенными на груди руками, все танцуют, а он стоит, значит, подпирает колонну один. Вот он как раз вспоминает тут очень важную особенность поведения декабристов в 18-19 годах, когда они, вот действительно, тогда тайное общество, Союз Благоденствия, занималось тем, что воздействовало на общественное мнение, стремилось повлиять на него. Тогда было своеобразным обычаем у молодых этих самых декабристов, как правило, они это были офицеры, приезжать на бал и входить в бальную залу, не снимая шпаг. А это было, значит, показательным таким жестом. Значит, если офицер не снимает шпаги, значит, танцевать он не будет. Это ясно. Это демонстрация того, что я танцевать не буду. И вот люди систематически ездили на балы, то есть в места, где танцуют, для того, чтобы там не танцевать. Демонстративно не танцевать. Спрашивается, зачем? А вот стоять такой воплощенный укоризм, как говорил Некрасов. Вот, значит, вы праздно ликующие, праздно болтающие, занимаетесь порочными всякими, значит, развлечениями, в то время, когда отчизна страждет, вот я вам об этом напоминаю. Вот, значит, один из, опять же, братьев Тургеневых пишет другому в Париж, тот живет в Париже, и, значит, только что получено письмо от одной знакомой девушки из Парижа, что она с ним...